От него шел густой, тухлый запах давно немытого тела. Фрау П. бодро протянула ему руку. Он усмехнулся и пожал. Толмач не стал объяснять ей, что на его родине с женщинами за руку не здороваются. Их снова заперли, показав кнопку вызова охраны. На всякий случай. Херр Иванов, начала фрау П., когда они покончили с формальностями. «Господин Иванов, я советую вам признать целиком вашу вину. Все равно депортируют из Швейцарии. В ваших же интересах кооперироваться с представителями властей. Вам меньше придется сидеть в тюрьме, и вы быстрее отправитесь домой». Толмач перевел. Парень снова усмехнулся. «А кто вам сказал, что я хочу домой?» Толмач перевел. «Поймите, господин Иванов, я хочу помочь вам». Толмач перевел. Парень почесал у себя в штанах. «Тоже мне испугали». Фрау П. с интересом разглядывал своего клиента. От того вдруг понесло. «Что я вам, целка, что ли? В самолете буду так орать и легаться, что никто меня не возьмет. Если капитан не захочет такого брать, вы ему не прикажете. А в тюрьме только полгода имеете право держать. Что, я не знаю, что ли? А потом выпустите на все четыре стороны. Что, не так? То-то же. Это не вы меня за яйца взяли, а я вас. Понятно? И буду крутить вашу Швейцарию за яйца сколько захочу». Оба, и парень, и адвокат, выжидательно смотрели на толмача. Он перевел. Фрау П. смутилась. «Поймите, господин Иванов, я хочу помочь вам».